Полюбовавшись этим замечательным зрелищем с десяток секунд, я под угрозой оружия заставил санитаров поставить носилки на землю, отогнал их подальше и методично расстрелял пленных, выпустив весь магазин. Повторяю, сделал я это, не будучи в состоянии аффекта или боевого транса, а напротив, руководствуясь холодным расчетом и пребывая в здравом рассудке. Я просто казнил их. Если в нашей богом обделенной стране правосудие зачастую валяет дурака, в некоторых случаях его функции должен брать на свои плечи тот, кто на это способен. Крикнув своих оставшихся в живых бойцов, я показал им мертвых духов и пояснил, что справедливость восстановлена. Теперь каждый из них уверен на 100%, что любое зло наказуемо, а возмездие неотвратимо, независимо от того, что за спиной злодея стоит могущественная криминальная страна, и невзирая на юридические и правовые условности. Вот, собственно, и все. К моему великому сожалению, при осуществлении сей акции присутствовало, как я уже упоминал выше, много ненужных свидетелей. Они подняли страшный шум, в результате чего, по данному факту, моментально возбудили уголовное дело, и меня быстро эвакуировали на вертушке подальше от метких глаз и цепких рук народных мстителей Великой Чкерии, которые, впрочем, судя по слухам, поклялись отыскать злобного маньяка-убийцу хоть на Марсе. Ну и пусть себе ищут. Для меня это не трагедия. Я уже давно смирился с мыслью, что если все духи, желающие плюнуть на мой труп, выстроятся в затылок друг к другу, то очередь получится не меньше, чем в доперестроечный воскресный денек к мавзолею у дедушки Ленина. Разбудив Смирнова, я передал ему вахту и, вернувшись к стене, попытался уснуть, надеясь, что во сне мне привидится какая-нибудь эротическая картинка, чреватая непроизвольным семяизвержением. Такое со мной уже здесь один раз приключилось. Я мечтал о таком сне, как о единственном светлом пятне в этом вонючем мирке. Однако, вопреки ожиданиям, провалиться в состояние тяжкой полудремы сразу не удалось, и незатхлый смрад тесной камеры был тому виной. Помаявшись минут 15 в безуспешных попытках забраться в мир эротических сновидений, я похоронил свою мечту и принялся анализировать состоявшийся накануне вечером разговор со Смирновым. В тот день Корпусной принес Серому передачу от влиятельных лиц из органов, в которой, помимо всего прочего, имелось небольшое письмецо. Из депеши следовало, что завтра после обеда моего кореша заберут на повторное обследование в клинику. А еще в том письме вскользь проходила информация, что моей особой очень интересуются какие-то темные личности. Там так и было написано. С тобой сидит один тип, который завалил пленных чеченов в Грозном. На днях кое-кто настойчиво интересовался. Серега пребывал в благодушном настроении, но он был уверен, что влиятельные товарищи, курирующие его персону, с легкостью вытащат своего протеже из этой передряги. И в самом деле, всего-то делов, ну, подумаешь, пострелял парень слегка из ПКМСа по базару. Ну и хрен с ним. Пусть трое торгашей ранены, но никого ведь не отправил на тот свет. На войне и не такое бывает. Я благодушие Сергея не разделял. Нет, перспектива оказаться наедине с сокамерниками, которые в один прекрасный момент могут прикончить оставшегося в меньшинстве тирана, меня особенно не удручала. Не заботила чрезмерная мысль о том, что духи таки раздобыли информацию о моем месте пребывания, Рано или поздно это должно было произойти. Меня сильно удручало, что я оказался не у дел, совершенно беспомощный и зависимый от чужой воли. Умереть в этой вонючей камере было бы очень обидно и нецелесообразно. На баксы Абдуллы, предусмотрительно спрятанные в надежном месте, я мог приобрести фантастическую экипировку для целого отряда и напоследок развлечься на всю катушку в свое удовольствие. И не важно, что войска помаленьку выводят, это не мое перемирие. Лично я ни с кем договор не заключал. Полагаю, если хорошенько поискать, то можно обнаружить достаточное количество профессионалов, умеющих без промаха стрелять из всех видов оружия, убивать голыми руками и прекрасно разбирающихся в географических особенностях этой маленькой горной страны. Хотя много мне и не надо, хватит и десятка ловких парней, для которых мир с чеченцами никогда не наступит. Ну да, разумеется. Все мы смертные, и меня обязательно рано или поздно прикончат. Но лучше схлопотать пулю в бою, чем быть задушенным в вонючей камере, ненавидящими тебя психопатами или чеховской подсадкой. В общем, не нравится мне здесь. Пора отсюда убираться.